Валло теперь и говорил по-другому, да и весь его вид уже ничуть не соответствовал внешности доброго диснеевского гнома. В его взгляд словно бы плеснули ковш олова. «Это я так», — он махнул рукой, — «пар выпускаю, как говорят у нас на броненосцах. Времени жалко. Не скрою, меня всецело устраивает такой совет. Самодовольный, недалекий, управляемый. Более того, я делал этот совет под себя, на что ушел не один год». Сворок не стал спрашивать, сколько при этом ушло яда, пороха и слов из лексикона Макиавелли, а мастер Валло не стал об этом рассказывать. «К делу, мастер Сворок. У нас уж, поверьте, мало времени. Вы хотите говорить наедине или в присутствии ваших...» Валло замялся, подыскивая подходящее слово, и Сворок пришел ему на помощь. «Моих спутников, ну, как вы уже, конечно, поняли, они отправляются вместе со мной». «Ваше дело», — отмахнулся островитянин. «Но давайте сразу определимся по главному пункту. Поначалу, то есть на первых этапах вашей деятельности на океане, я поддерживал тех, кто предлагал вас уничтожить. Отныне можете считать меня своим заклятым врагом, но вы, по-моему, человек разумный и должны обойтись без невыносимых страданий с мстительно прикушенной губой. Теплых чувств ко мне испытывать не обязательно. Мы заключили сделку. Она устраивает нас обоих. Будем придерживаться ее условий. А больше ничего не надо». Валло налил себе еще пенистого напитка. Видимо, заседание совета иссушило тайного диктатора. Олис, единственный из команды Сварога, кто тоже захотел водички, на всякий случай князь воспользовался тем же сосудом, что и Валло, а отпив, недовольно поморщился. «Переломный момент. Ваша победа над синим клювом», — как ни в чем не бывало, — продолжал островитянин. «После нее я подумал, что вы сможете нам пригодиться. А уж когда вы сумели скрутить этого недоумка к сови, утвердился в своем мнении окончательно. Как видите, мастер Сварог, мне многое про вас известно». «Почему же вы прямо тогда, после клюва, не послали к нам гонца с предложением той же сделки?» — подозрительно спросил Рошаль. Валло прищурился, глядя на старшего охранителя. Раздумывал, наверное, стоит ли посвящать слугу Тагорта в тонкости островной жизни. «А что?» «Закономерный вопрос», — подбодрил его Сварог. Валло махнул рукой, сдаваясь. «Не хочу вдаваться в наши сложности, скажу только, что в последнее время все происходит не так гладко и радужно, как хотелось бы. И пусть вас не вводит в заблуждение та легкость, с которой сегодня совет поддержал все мои позиции. Просто сегодня я все очень старательно подготовил. Видите ли, мастер Сварог, мы живем непривычной вам жизнью. Жилища домургов могут в любое время покидать древо, находиться в океане, сколько вздумается, и быть, где пожелается их хозяевам. Стало быть...» Он замялся. «Стало быть, острова могут сходиться сами по себе в любой точке океана, а домурги вести праздные разговоры вдали от чрезмерного количества ушей», — озарила Сварога. «А где праздные разговоры, там и рукой подать до заговоров». «Вот-вот. С вами, капитан Сварог, приятно беседовать. Жаль, особо некогда. Мастер Валло никому не предлагал садиться, не садился и сам стоял возле бюро. Да, именно заговоры. Знаете, некоторые домурги ищут приложение своим силам вовсе не там. И совет в последнее время не так послушен, как в лучшие годы. Но, отправив за вами мастера к сови, я немного поработал накануне нынешнего заседания, и, как вы убедились, не безуспешно. Хотелось бы, чтобы и ваша миссия увенчалась таким же успехом. давайте говорить о ней. Или вас еще терзают неразрешенные вопросы, не имеющие прямого отношения к миссии? Всего парочка, пожалуй, — сказал Сварог. — Что такое цель? — Ах, цель! — неожиданно весело воскликнул Валов. — Уж она-то имеет прямое отношение. Правда, вы сами вряд ли проникнетесь ею. Он помолчал, прошелся по кабинету от стены к стене, круто развернулся и сказал: «Верьте или не верьте, мистер Сварог, но рядом с нами существует другой мир, где материки под воду не уходят. Никогда. Вам это понять сложно, однако примите как данность. Есть места, где людям не надо бегать туда-сюда, где они с момента сотворения живут там, где жить им определил Пресветлый». Сварог очень надеялся, что лицо его остается бесстрастным. Однако что-то такое, очевидно, промелькнуло в его глазах, потому что мастер Валу вдруг стал очень серьезным. — Я сказал, вы этой идеей не проникнетесь, — жестко рубанул он. — Достаточно с вас и того, что вы станете полноправным властелином на всем Грамотаре. 500 лет, согласитесь, достаточный срок, чтобы в полной мере насладиться властью, особенно если учесть, что срок вашей человеческой жизни неизмеримо меньше. Да и нечего вам делать в другом мире. Там... Он вдруг замолчал. Молчали и остальные, потому что сказать было по большому счету нечего. Тишина висела такая, что Сварог отчетливо слышал, как бухает сердце где-то около гортани. Значит, островитянам известно, где находится выход на тропу. Вот уж действительно не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Ладно, расскажу вам все, чтобы не было между нами кривотолков, — негромко сообщил Валу. Во-первых, существует один предмет из тех, что вы называете древними. Как и тысячи остальных, его принцип работы остается неясным, зато предназначение сомнений не оставляет. Это дверь. Во время катаклизма, неважно, тонет Грамотар или всплывай, что-то включается в ней, то ли сбой какой-то происходит, то ли еще что, но дверь приоткрывается и демонстрирует панораму другого мира, точнее, сухую, выжженную солнцем степь. Ни деревца, ни животных, ни людей за многие тысячелетия наблюдений мы там не увидели. Однако дверь именно что приоткрывается. Протиснуться в эту щелку нельзя, сколько мы ни пытались. Можно только подглядывать.